Глава восьмая. Настало время захлопнуть ловушку. Все предыдущие полгода Джейми МакГрегор без большого шума выкупал у партнеров Вандермерва их долги в различных предприятиях и приобрел, наконец, контроль над всеми владениями. Но главной целью навязчивой идеи Джейми было заполучить алмазные поля в Намибской пустыне, ведь за них уже было заплачено кровью, страданиями и едва ли не его жизнью. Он использовал украденные алмазы, чтобы создать империю и раздавить Соломона Вандермерва. Цель была еще не достигнута, но конец близился. Вандермерв все больше залезал в долги. Никто в городе не хотел дать ему денег взаймы. Только в одном месте голландцу предоставили неограниченный кредит в банке, негласным владельцем которого был Джейми МакГрегор. Магазин теперь был почти постоянно закрыт. Вандермерв начинал пить с утра, днем заходил в дом мадам Эгнес, а иногда даже проводил там всю ночь. Как-то утром Маргарет стояла у прилавка мясника, дожидаясь, пока тот уложит в корзину молоденьких цыплят, заказанных миссис Оуэнс, и, случайно выглянув из окна, заметила, как отец выходит из борделя. Она с трудом узнала заросшего щетиной нечесанного грязного старика, медленно бредущего, шаркая ногами по мостовой. Соломон Вандермерв, не понимая, что с ним происходит, сознавал только, что страдает без всякой вины, а жизнь его разрушена. Впереди пустота. Бог избрал его, как Иова, чтобы испытать, насколько он тверд в вере. Вандермерв был убежден, что в конце концов восторжествует над невидимыми врагами. Все, что ему требуется, — время и побольше денег. Он отдал в залог все, чем еще владел. Магазин, свою долю акций в шести небольших алмазных копиях, даже лошадь с фургоном. Наконец, больше ничего не осталось, кроме алмазных полей в Намибии. И в тот день, когда голландец поставил их на карту, Джейми нанес последний удар. «Предъявите к оплате все его векселя», — велел он управляющему банком. «Дайте 24 часа срока, а если откажется платить, опишите все и вступайте в право владения заложенным имуществом». Мистер МакГрегор, ему вряд ли удастся собрать такую сумму. Он 24 часа. На следующий день ровно в 4 часа заместитель управляющего прибыл в магазин вместе с судебным исполнителем и предписанием конфисковать все движимое и недвижимое имущество Соломона Вандермерва. Из окна конторы, расположенной на другой стороне улицы, Джейми наблюдал, как Вандермерва выгоняют из лавки. Старик постоял на тротуаре, беспомощно щурясь от яркого солнечного света, не зная, куда идти и что делать. У него больше ничего не оставалось. Наконец Джейми полностью расплатился с врагом. Но почему-то в душе не было ни торжества, ни радости. Одна пустота. Человек, которого он уничтожил, успел расправиться с ним раньше. Когда Джейми МакГрегор вечером появился в доме мадам Эгнес, она сообщила. «Слышал новость. Час назад Соломон Вандермерв вышиб себе мозги. Хранили его на унылом, продуваемом всеми ветрами кладбище на окраине Клибдрифта. Кроме могильщика Вандермерва, провожали в последний путь два человека — Маргарет и Джейми МакГрегор. Маргарет в широком черном платье, скрывавшем располневшую талию, выглядела бледной и больной. Джейми, высокий, элегантно одетый, казалось, был полностью погружен в свои мысли. Они стояли на противоположных краях могилы, наблюдая, как грубо сколоченный гроб из нетесанных сосновых досок опускают в землю. Комья земли застучали по крышке, и Маргарет послышался голос отца. «Шлюха! Шлюха!» Она подняла голову, взглянула на Джейми. Глаза их встретились. Взгляд Джейми был холоден и безразличен. Взгляд незнакомца. В это мгновение Маргарет почувствовала, что ненавидит его. «Стоишь здесь так спокойно, бесчувственно, а ведь ты так же виноват, как и я. Мы убили его, убили вдвоем. Я твоя жена перед Господом, но мы вместе совершили смертный грех». Она посмотрела на почти засыпанную могилу. Земля уже накрыла гроб. «Спи», — прошептала Маргарет. «Спи спокойно». Когда она подняла глаза, Джейми уже не было. В Клиффдрифте были две так называемые больницы, размещенные в убогих деревянных домишках, но там развели такую грязь и антисанитарию, что каждый день умирало по нескольку человек. Далеко не всем посчастливилось выжить. Маргарет должна была вот-вот родить, и миссис Оуэнс договорилась с Ханной, повитухой-негритянкой. Схватки начались в 3 часа утра. «Держись и терпи», — наставляла Ханна. «Все остальное в руках Божьих». Первая атака боли вызвала улыбку на губах Маргарет. Она дарит жизнь сыну Джейми, и ребенок будет носить его имя. Она позаботится, чтобы Джейми признал малыша своим. Нельзя наказывать ребенка за чужие грехи. Шли часы, схватки все усиливались. И когда кое-кто из обитателей пансионата попытался войти в комнату, чтобы посмотреть, как идут дела, Ханна бесцеремонно выпроводила любопытных. «Это только твое дело. Твое, Божье и того дьявола, который довел тебя до беды». «У меня будет мальчик», — простонала Маргарет. Ханна вытерла лицо роженицы влажным платком. «Дам тебе знать, как только проверю, на месте ли его причиндалы. А теперь тужься! Сильно! Еще сильнее!» Боль накатывала непрерывными спазмами, разрывая тело. «О, Господи! Что-то неладно!» — успела подумать Маргарет. «Тужься!» — повторяла Ханна с внезапной тревогой. «Он перевернулся!» — закричала повитуха. «Не могу вытащить!» Маргарет сквозь красную пленку боли успел увидеть, как Ханна наклонилась, что-то с ней сделала, и комната уплыла куда-то, а все муки кончились. Маргарет летела в бесконечном пространстве, где в конце темного тоннеля сиял яркий свет, и кто-то звал ее, и этот кто-то был Джейми. «Я здесь, Мэгги, дорогая. Ты подаришь мне чудесного сына». Он возвратился к ней. Маргарет больше не испытывала к нему ненависти. Она знала теперь, что никогда не могла бы ненавидеть Джейми. Чей-то голос сказал: «Сейчас все кончится». Кто-то снова раздирал ее тело надвое. Она громко вскрикнула от непереносимой боли. «Потерпи», — сказала Ханна. Головка появилась. Мгновение спустя Маргарет почувствовала что-то мокрое и скользкое между ногами. Раздался торжествующий вопль Ханны, повитуха подняла красный комочек. «Добро пожаловать, Клиффдрифт! Милочка, ты родила сына!» Маргарет назвала его Джейми. Она знала, что Джейми быстро узнает о том, что стал отцом, и ждала, что он придет сам или пошлет за ней. Но когда прошло несколько недель, а Джейми ничего не было слышно, Маргарет решилась написать ему. Рассыльный возвратился через полчаса. Маргарет, дрожа от нетерпения, сбежала по ступенькам. «Ты видел мистера Макгрегора?» «Да, мэм». «Передал записку?» «Да, мэм». «Что он сказал?» — допытывалась Маргарет. Мальчик смущенно пустил голову. Он ответил, что у него нет сына, мисс Вандермер. Маргарет взяла ребенка, закрылась в комнате и просидела там весь день и всю ночь, отказываясь выходить. «Твой отец Джейми очень рассержен и думает, что твоя мать сделала ему много зла. Но ты его сын, и когда он увидит тебя, обязательно возьмет нас к себе и будет очень любить. Вот увидишь, дорогой, все будет хорошо». Утром, когда миссис Оуэнс постучала в дверь, Маргарет сразу открыла. Она казалась странно спокойной. «С тобой все в порядке, Мэгги?» «Спасибо. Лучше не бывает». Она завернула Джейми в лучшее одеяльце и взяла на руки. «Я собираюсь с ним на прогулку». Коляска, подарок от мадам Эгнес и девушек, была очень красивой, сплетенной из тонкого тростника, обтянутой привозной парчой с отделкой из дорогого плюша, а сверху прикреплялся зонтик широкой оборкой. Маргарет толкала коляску по узкому тротуару Луп-стрит. Случайные прохожие улыбались малышу, но встречные женщины опускали глаза или переходили на другую сторону улицы, чтобы не встречаться с Маргарет. Та ничего не замечала. Она искала одного человека. Каждый день, если погода была хорошая, она одевала малыша в самые нарядные одежки и вывозила на прогулку. Прошла целая неделя, но Маргарет так ни разу и не встретила Джейми, пока, наконец, не поняла, что тот сознательно избегает ее. И тогда решила: если отец не приходит к сыну, значит, сын сам должен попасть к отцу. На следующее утро она подошла к хозяйке. «Мне нужно уехать ненадолго, миссис Оуэнс. Вернусь через неделю». «Но ребенок слишком мал для таких поездок, Мэгги. Он...» «Малыш останется в городе». «То есть здесь?» — нахмурилась женщина. «Нет, миссис Оуэнс, не здесь». Джейми МакГрегор выстроил себе дом на одном из холмов, возвышающихся над Клипдрифтом. Невысокий, одноэтажный, с островерхой крышей и двумя крыльями, соединенными с основным зданием широкими верандами, окруженный зелеными газонами, усаженными деревьями. Перед домом был разбит цветущий розовый сад. Сзади находились каретный сарай и помещение для прислуги. Джейми нанял экономку Юджинию Толли, величественную вдову средних лет, оставившую в Англии шестерых, правда, уже взрослых детей.